десятки, сотни соловьев. В туманах растворялась поэзия. Туманы, русалочьи косы, напоминали о русском дохристианском фольклоре. Ночь не могла окончательно побороть дня. Заря сходилась с зарей. Небо было зелено, зыбко, просторно. Зеленые пейзажи за туманами и под июньским небом напоминали видение снов. Горько и сладко пахло березой. Старое Владимирское шоссе, Владимирка, дорога каторжников и преданий о них, дорога разбойничьих истин и разбойничьих монастырей, кандального звона и смерти, была разворочена автомобилями из Горького, как новостройка. У дороги горели костры парнишек из ночного, прохожих, дорожных работников. Костры сказывали о владимирских преданиях. Павел Павлович узревал за кострами в костровом дыме русалок, о чем и говорил. У одного из костров остановились охладить машину и поесть. И слушали историю царя Ивана. Во Владимир дорогой русалок, кандальников и цудор транса все же приехали к часу ночи и без поломок. Остановились в гостинице столетних времен, на дворе которой обязательно останавливался тарантас писателя Сологуба во времена Гоголя, а в ресторане которого, если бы долго жил во Владимире, обязательно спился бы писатель Герцен. Автомобиль оставили на улице, на перекрестке, неподалеку от поста милиционера, рассчитывая, что здесь ему будет покойнее, чем на дворе, где стаивал сологубовский тарантас. С монахом была тетрадь, в которой церковнославянской вязью он изложил справки о Владимиро-Суздальской стороне. За дорогу до Владимира выяснилось, что пахнет от монаха луком и олифой. Так невозможно, что Яков Андреевич, пропахший бензином и тавотом, всерьез задумывался, не заночевать ли ему в машине. Ели на сон грядущий, и монах по рассеянности съел весь хлеб, рассчитанный до Иванова. Утром осматривали старину. Владимирские памяти связаны с Андреем Боголюбским и сыном его Всеволодом с XII веком. От тех времен остались крепостные ворота, называемые «золотыми», и два собора. От золотых ворот идут рвы, около коих с точностью, точно это было на той неделе, показывают, где татары ворвались во Владимир без малого 7 веков тому назад. Коммунальное хозяйство Владимирского рика повесило ныне на золотые ворота коммунальные часы с электрическим заводом. Церкви XII века, одна из них за последние лет 25 растрескалась, разваливаются и развалятся, если не наедут реставраторы-архитекторы и не закрепят трещин. Во Владимиро-Суздальской церковной архитектуре все церковные колонны и своды обязательно покоятся на львах, откуда в XII веке на Клязьме и на Нерле эти львы. Есть летописные справки, что Андрей Боголюбский был в родстве с Фридрихом Барбароссой, и есть предположение, что соборы строились ломбардскими архитекторами, и они-де и завезли львов. Но у шведов, норвежцев, датчан, финнов львы — национальный герб. И не оттуда ли львы у подножий колонн Владимирских соборов? Государственный герб Андрея Боголюбского каков? В Успенском Владимирском соборе, в том самом, который осаждался татарами и был последней цитаделью владимирцев, в этом соборе хранились мощи Андрея Боголюбского и хранятся фрески Андрея Рублева, равно как расчищены фрески от XII века сделанные греками.